Мне хочется посвятить самые короткие этюды вопросу о возникновении унии в западных областях Украины и Белоруссии, как это всегда называлось, в западно-русских областях. Ну, предыстория уходит в XIII век. В XIII веке заканчивается история славянского народа, великого славянского этноса, который основал нашу державу, предшественницу ее, Киевскую Русь, одной из своих ветвей, ветвью восточных славян. Это был очень старый этнос. Около 1500-летий был его возраст к тому моменту, когда история его заканчивалась. И заканчивалась она трагически. Не только усталость, не только утрата ощущения единства, но и удары со всех сторон. Один-то удар все представляют себе хорошо. Ордынское вторжение, первый, второй, даже больше, третий, 13 века. Но был натиск куда более бескомпромиссный, чем ограничивавшаяся данями Орда. Этот натиск шел с Запада, из восходящей в своей энергии, в своей силе Западной Европы. Это в регионе Карпат мадьярское вторжение, которое с трудом было остановлено усилиями великого галицкого князя Даниила Романовича. Это напряженная обстановка с поляками. Это страшный натиск крестоносцев в Прибалтике. И одновременно на исторической арене появляется новое действующее лицо. Это литовский этнос, это литовский народ. Литовцы примерно современники русских. Литовцы, как и русские, стартуют в своей истории в XIII веке. Но по причинам, которые я бы не смог самому себе объяснить, литовцы все-таки опережают нас на полвека. А это дает им преимущество силы, преимущество энергии, хотя этнос и немногочислен. Уже в XIII веке литовская держава становится грозной, и современником Александра Невского является первый выдающийся литовский вождь, князь Миндовк, по-литовски Миндаугас, его противник, а в конце жизни его союзник. Затем обстановка с переменным успехом, и русское влияние в Литве, и литовское на Руси, однако заметим, что уже при Миндовге первые русские земли попали в состав его державы. В обратном направлении шло преимущественно культурное влияние. Первые ростки христианства в Литве были, несомненно, православными и русскими. Первый князь-христианин, князь Войшелк, был православным христианином и закончил свою жизнь православным монахом. В литовском языке есть древние свидетельства о русском происхождении христианства. Так и по сю пору храм по-литовски «Божнича». Собственно, «Божница» – древнеславянское наименование церкви. Но так ведь уже не говорят давно ни русские, ни украинцы, ни белорусы. И это даже не калька. Корень не имеет своего существования в литовском языке, ибо «бог» по-литовски «девос». Это общеиндоевропейское «деус». А вот «Божнича» свидетельствует о том, кто научил строить храмы. Храмы явно научили строить русские. Все-таки размах политического влияния Литвы в XIII веке незначителен. Меняется ситуация в XIV. Современником Михаила Тверского, великого князя Владимирского, и нашего московского Иоанна Калиты выступает, возможно, величайший исторический деятель литовская история. Великий князь, впервые принявший титул «Великий князь литовский и русский» Гедимин или Гедиминос. Это настоящий государственный деятель, который думал не о сиюминутном интересе, а созидал державу на века, обладавший огромной силой, Гедимин предпочитал, елико возможно, не захватывать новые земли, а присоединять их либо путем установления вассальных отношений того или иного, чаще всего русского князя, либо путем династического брака, вот так удачно женил своего младшего сына Люборта на Волынской княжне, а потом, когда Волынский стол оказался свободным, Люборт оказался естественным совершенно, стал естественным волынским князем. Так или иначе, мудрой политикой с позиции силы Гедимин создал гигантскую державу, в которую входила уже вся территория нынешней Белоруссии и значительная часть территории нынешней Украины, во всяком случае, все правобережье. И только Галиция, заметьте, это очень важно, только Галичина не стала литовской, в этом особый трагизм ее судьбы, она была захвачена польской короной и превращается в часть польских коронных земель, земель Речи Посполитой. Еще дальше укрепляет позиции литовской державы сын Гедимина Ольгерд, Альгирдас, фактически в соправлении со своим братом Кейстутом Жемайцким, Нижнелитовским. Ольгерд был дважды женат на русских княжнах, первым браком на Витебской княжне, второй раз на Тверской, Ульяне. Все его дети при рождении получили православное крещение. Сам же он длительное время колебался, потом принял православие, потом отшатнулся от христианства и даже устроил маленькую резню христианам. Все, кто был в Вильнюсе, помнят мощи святых мучеников виленских, а это бояре из окружения Ольгерда, между прочим. Он был удивительно неустойчив в своих взглядах, но большой политик и необычайно укрепил державу. Брат его Кейстут был человеком иного склада, это был истинный рыцарь, хотя всю свою жизнь прожил и умер язычником, и человек слова. Для Кейстута врагом был Запад однозначно, западная культура, ибо его реальным политическим врагом был страшный Тевтонский орден. Но возникает вопрос, а почему такие обширные русские земли, куда большие по территории и по численности населения, так легко поглощались литовской державой? К тому есть несколько причин. Во-первых, самые энергичные русские люди все-таки концентрировались в Великом княжестве Владимирском. Там тоже начинался подъем. Сначала Твери, затем Москвы. Это притягивало будущих освободителей Отечества. С другой стороны, как я сказал, Литва нас несколько опережала, а поэтому была внутренне сильнее все еще. Кроме того, не забывайте, русские отнюдь не входили в состав литовского княжества в качестве порабощенного населения. Они сохраняли свою сословную принадлежность. Ремесленник оставался ремесленником, земледелец земледельцем, боярин становился литовским боярином. Поэтому, так сказать, вроде и не с чего было сопротивляться. Играла роль, конечно, особенно для воинов, чисто воинская привлекательность величайших из литовских государственных деятелей, и Гедимина, и Ольгерда, и потом Витовта, вне всякого сомнения. Ну и, наконец, Литва была дешевой страной, дешевым государством. Почему? Да государство было очень примитивное. Это, по сути дела, еще варварское государство, которому не нужны большие средства для содержания себя, не имеет бюрократии развитой. Это было дешево, а быть за Литвой означало не быть за Ордой. Так постепенно и распространилась на обширные западно-русские земли власть Великого княжества, по праву называвшего себя литовским и русским. Был момент, к этому стремился Ольгерд, но максимум возможностей в этом плане Литва достигнет в начале XV века при сыне Кейстута, великом князе Витовте, Витаутосе. Был момент, когда весьма реальной становится перспектива создания единой русской державы со столицей в Вильне, а не в Твери и не в Москве. И так бы и было. Все было бы к тому, но решала более высокая сила. Решали не князья, решала церковь. Ибо церковь представляла почти все население. Если бы Гедимин стал православным христианином, если бы Ольгерд был таким же пламенным православным, как Иван Калита, Симеон Гордый, Дмитрий Донской, не быть бы Донскому победителем Мамая. Вся поддержка ушла бы литовской державе, и вот почему это было так. Заканчивался срок, отпущенный существованию Восточной империи. Тысячелетняя Византия неумолимо двигалась к гибели. И если в XIII, в начале XIV века, поддерживая православие на Руси, стремясь создать могущественную державу на Руси, церковь лишь готовила союзницу ослабевшей Византии, то к середине XIV века не было сомнений. Не будет Константинополя, и церковь готовила преемницу Византии, будущий Третий Рим, будущую великую православную державу, которая станет опорой других православных. Эта держава была настолько необходима, настолько силен был натиск с одной стороны мусульман, культуры ислама, с другой стороны Запада на восточно-христианские земли, что это определяло все. И, несомненно, это решило судьбу взаимоотношений Литвы и Руси. Вот практически первый этап. К этому, к окончанию этого этапа, к концу XIV века, в Восточной Европе пять великих держав. Литва, Русь Владимирская, Орда, Орден и Польша. Естественно, все они участвовали в сложнейшей игре. И они представляли три великие культуры того времени. Плюс византийская политика, которая не была подкреплена силой, но была подкреплена церковным авторитетом. И если бы не произошло еще одного поворота, трудно сказать, как пошло бы дальше. Сын Ольгерда, Ягайло, начинал свою биографию сторонником Дмитрия Донского. Ну, еще не Донского, Дмитрия Ивановича, будущего Донского. Это был очень могущественный князь, но совсем не политик с перспективой. Его перспектива была длиной до кончика его носа. Он всегда высматривал выгоду сегодняшнего дня. На сегодняшний день все столкновения с Ордой становились неизбежным, а в альянсе Владимирская Русь, Русь-Литовская, Дмитрий явно становился первой фигурой, потому что надежды всех на изгнание ордынцев, на ликвидацию Орды, связывались с Москвой и с Дмитрием Ивановичем. Это не означало порабощение литовской державы, но это означало, что в таком альянсе Ягайло сможет играть лишь вторую почетную роль, не лишало возможности Литвы взять политический реванш в будущем. А в литовско-польском альянсе Ягайло мог играть первую. Более того, ему недвусмысленно намекали на возможность в Междукоролевье занять польский трон и заключить выгодный династический брак с королевной Ядвигой. И Ягайло выбрал. Он становится сторонником Мамая. Если бы не блестящее стратегическое искусство московских воевод, был бы он нашим противником на Куликовом поле, но не успел соединиться с Мамаем. И поторопился вернуться во свояси. Враждебность Владимирской Руси и Литвы, казалось бы, была решена. Но ведь на поле Куликовом сражались и литовские витязи, и даже два князя, потомков, прямые потомки Ольгерда, Дмитрий и Андрей Ольгердовича. Ситуация не была разрешена окончательно, ибо политическая ситуация всегда мелочь по сравнению с культурной панорамой. Ягайло возвращается в Литву, его ждут неприятности. Его изгоняют с престола. Его изгоняет дядя Кейсту, джамайтийский князь. К сожалению, эту богатейшую историю рассказать полностью я не имею времени. Но почему язычник Кейстут вмешался в этот спор? Чем помешал ему племянник, сын его любимого старшего брата, которому он был всю жизнь предан? Естественно, один только ответ может быть. Кейстут был же жамайтийский князь. Он знал, что такое Запад. Он знал, какую постоянную резню приходится выдерживать его воинам на окраинах литовских земель. Запад был для него враг. На этом фоне он предпочитал восточных христиан, и новая ориентация Ягайлы его не устраивает. Ягайло бросается к Западу за поддержкой. Начинается междоусобица в Великом княжестве Литовском. Одновременно Тохтамыш обрушивается на Москву. Дмитрий лишен возможности поддержать своих литовских союзников, а литовцы не могут оказать помощь Дмитрию. Наконец, Ягайло предлагает дяде переговоры. Ну, в самом деле, ведь это же междоусобица. Да еще в родной семье, среди родни. Кейс тут поехал на переговоры. Он поехал к своей смерти. Перешагнув через труп убитого дяди, Ягайло перешагивал окончательно на польскую ориентацию, принимал католичество, становился мужем Ядвиги, оставаясь литовским великим князем, становился польским королем. Таков первый этап нашей истории состязания восточнохристианской и западнохристианской культуры.